Матч против девятой школы был установлен в долине. Арена была спланирована в виде искусственной долины в форме прямого угла. Если бы вода двигалась, была бы разница между пребыванием вверху по течению и внизу по течению, так что вместо того, чтобы называть местность долиной, ее также можно было назвать длинным озером в форме прямого угла, окруженным скалами. Нет, она не была достаточно глубокой, чтобы называться озером, самая большая глубина была примерно полуметра. Так что эта местность можно было назвать прудом в форме прямого угла. Этот матч был идеальной сценой для сольного выступления Микихика. Всю арену накрыл белый туман. Со стороны полностью ослепленных зрителей раздался громкий голос, тишина, и все затихли. В конце концов, зрителям, столь тронутым соревнованием и явной трудностью поддержания такой магии, было интересно говорить о том, кто захватит преимущество. К тому же игроков первой школы покрыл лишь тонкий туман, тогда как игроков девятой школы окутал густой. Под воздействием тумана игрокам девятой школы было очень трудно подобраться к монолиту первой школы. Они неоднократно пытались развеять туман, но после нескольких наполовину удачных попыток чистый белый туман быстро возвращался, лишая их взгляда, будто насмехаясь над их попытками. Даже если они вызовут ветер, чтобы сдуть туман, сменившийся воздух по-прежнему будет заполнен туманом, делая попытку бесполезной. Также любые попытки поднять температуру только заставят озеро испаряться и лишь увеличат туман. Древняя магия, ответственная за создание барьера из тумана, не имела отношения к уровню влажности и просто собирала пары в воздухе. Даже если температура повысится, то это только увеличит количество пары и сделает туман еще гуще. Магия барьера, естественно, включает понятие запечатывания, так что даже манипулирование потоками воздуха будет только перемещать воздух, наполненный туманом. По сути, пытаться использовать магию на неопределенные цели – одно из слабых мест современной магии. Для того, чтобы современной магией развеять этот волшебный туман, они должны определить магию, которую Микихика использовал для создания этой зоны, этого барьера, иначе какие-либо контрмеры будут неэффективны. Новичкам из девятой школы, скорее всего, не хватало знания древней магии. Кроме нависших над областью немного более плотных облаков искусственного тумана, не было ничего, что превосходило законы природы. Поскольку не было никаких парадоксальных эффектов, не было никаких признаков ослабления магии. Аналогично, не было никакого эффекта, который блокирует людей на месте. Единственным прямым воздействием было ограничение видимости и, стало быть, мобильности. Двое нападающих девятой школы беспокойно продвигались вдоль скал, Тоция бросил быстрый взгляд, прежде чем погрузиться в туман и легко прибыть к местоположению девятой школы. Туман непосредственно вокруг него намеренно становился тоньше, что не составляло труда поддерживать, если только он быстро шел, не бежал. Впрочем, даже нулевая видимость для Тацу не составляла бы большой проблемы. Здесь ему не нужно было волноваться, что зрители наблюдают за ним, так что он мог свободно находить все вокруг своим зрением. Прокравшись за ничего не подозревающего защитника девятой школы, Тацу применил на монолите ключ. Услышав, что монолит раскололся, защитник бешено обернулся, но Тацу уже давно сбежал. На этот раз Тацу не нужно было вызывать духов. Микихика управлял духом, который поддерживал барьер тумана. Внутри этого тумана ничего не могло уйти от глаз Микихика. Матч между первой и девятой школой завершился без единого выстрела. Победой первой школы. Финал состоится после утешительного матча, матча за третье место. Как бы долго ни длились матчи, каждый матч кода Монолита никогда не превышал 30 минут. Поэтому время финала было удобно установлено на 15:30 через 2 часа. Обязанностью Тацуи была калибровка кат, так что он решил на следующие 2 часа остаться в зоне соревнований, но Микихика и Лео нужно было выпустить пар, поэтому они покинули зону соревнований. Он никак не мог бы продолжать, если бы увидел этих брата и сестру, снова слипшихся как клей. Может быть, именно поэтому. Они договорились встретиться за час до матча, так что как провести время до тех пор был их личный выбор. Лео сказал, что хочет немного перекусить в кафе перед тем, как вернуться назад в номер и отдохнуть. Микихика не был так голоден, так что решил посетить зал для туристов на последнем этаже гостиницы. Гостиница была построена возле тренировочных земель Фудзи, так что из зала для туристов был прямой вид на гору Фудзи. Божественная магия земли семьи Йошида была древней магией, принадлежащей к системе Синта, и более конкретно к ветви божеств земли внутри системы Синта. Обожествление страны. Гора Фудзи имела особое значение для волшебников, использующих древнюю магию системы Синта. Бог горы Фудзи был объединен с одним из небесных богов, так что горе Фудзи поклонялись конфессии как небо, так и земле. Даже исключая веру, священная гора Фудзи была областью, вокруг которой вращается мощная магия. Выйти на открытый балкон зала для туристов все равно, что окунуться в ауру горы. Микихика знал это, когда поднялся на последний этаж, но здесь его ждал неожиданный человек. «А, Микихика-кун, почему ты здесь?» Его спросила Эрика, на ней была шляпа для защиты от солнца, она положила локти на перила и смотрела на гору Фудзи. «Я пришел посмотреть на гору Фудзи. Эрика, почему ты здесь одна?» Как и сказал Микихика, в зале для туристов, включая балкон на последнем этаже, была лишь Эрика. Нет, сейчас здесь был Микихика, так что их было двое. Это естественно, поскольку все сегодняшние посетители пришли на турнир девяти школ, хотя сейчас и был перерыв, матч за третье место скоро начнется. Кроме Микихика, у которого была особая причина для посещения, у любого, кто посетит этот зал для туристов, из которого видно лишь гору Фудзи, должно быть душевное расстройство. «Я, наверное, хотела немного побыть одна». Видя, как Эрика повернула взгляд обратно к пейзажу и одиночество на ее лице, Микихика немного заволновался. Сейчас было не время отступать или быстро стоять, так что у него не было выбора. По крайней мере, ему сказало сознание, что у него нет выбора, кроме как подойти к Эрике. «Микихика-кон». Эрика заговорила, но ее взгляд по-прежнему был прикован к самой большой горе Японии. Что? Что-то было не так. «Разве ты не чувствуешь?» «А? Ты пришел, чтобы насладиться аурой горы, верно? Ты правильно ее впитываешь?» Хотя слова были такими же, ее голос был совсем другой. Словно ее интонация была обычной, но в то же время другой. Опираясь на перила, Эрика была невероятно серьезна, более искренняя, чем в любое время за последние 4 месяца, нет, за последние 2 года. Последний раз он видел ее такой перед тем, как она подстригла волосы, когда они были еще длиннее, чем когда она позволила им вырасти прошлой весной. 2 года назад она никогда не ослабляла хватку на мече в руке. «Микихика-кон?» «А, извини. Да, как ты и говоришь, Эрика». Микихика, запнувшись, ответил и, наконец, понял, что было не так. Эрика назвала его Микихика. «Я пришел, чтобы впитать ауру». «Не это». «А?» «Я спрашиваю не это. Ты правильно чувствуешь ауру вокруг горы?» Изумлённый ее странным пристальным взглядом, Микихика взял себя в руки и выровнял дыхание. Он выпустил из легких весь воздух и глубоко вдохнул. Важно поддерживать надлежащий темп, но воображение еще более важно. Он вдыхал и выдыхал контролируемыми движениями. Он не вдыхал, а затем вдыхал, но выдыхал, а затем вдыхал. После 2 или 3 вдохов тело Микихика наполнилось энергией. Это были не частицы псионов или пушионов, но было что-то ближе к оригинальным колебаниям волн, также известным как сила, называемая праной. Микихика идеально поглощил окружающую гору прану. Увидев это своими глазами, Эрика сдержанно улыбнулась, что было вообще на нее не похоже. Немного одинокая улыбка. «Эрика, видишь, у тебя она вся еще есть!» «Извини, но я понятия не имею, о чем ты говоришь». Это не первый раз, когда кто-то говорил абстрактные слова, не думая о других. Но сегодня Микихика знал, что это непонимание было больше его виной. «Микихика-кун, ты заметил? Сегодня ты мог использовать магию как до происшествия, когда ты был известен как чудо семьи Йошида». «А?» «Нет, ты не такой, как прежде. По сравнению с тем временем ты добился больших успехов. Будь то подстройка чувств, барьер тумана или поглощение праны... Все это для тебя стало так же естественно, как дышать». Он не сказал, как это возможно. Также Микихика не сказал, почему ты это говоришь. Он хорошо знал, какими глазами Эрика обладала. «Разве это не прекрасно?» С внезапным «а» и похлопыванием по плечу Микихика почти пошатнулся. «В этом состоянии, Мики, тебе нечего бояться третьей школы. Пойди и победи их. Мое имя Микихика». Эрика вдруг вернулась к своему обычному «я» и ушла без единого слова. Микихика наконец расслабился и сказал свои обычные слова на ее удаляющуюся спину. Почему он сделал так или чем был обеспокоен, он больше не вспомнил. Тацуя, который должен был быть приклеен как клей к своей сестре, лишь по мнению товарищей по команде, был вызван к основному входу вскоре после того, как Микихика и Лео ушли. «Оно-сенсей, спасибо за усердную работу». Его сюда позвала Харука. «Эй, говорить старшим спасибо за усердную работу? Ты ведь знаешь, что говоришь, да?» Харука беспомощно опустила плечи на азартную ухмылку Тацуи. «Думаю, моя позиция превратилась в актрису второго плана, чьи секреты оказались выставлены только чтобы быть похороненными в невежественных массах». «О чем вы говорите? Это бессмыслица». «Не волнуйся, я в любом случае бессмысленная женщина». «Думаю, что уже пора вернуть мне то, что я оставил у вас на сохранении. Времени у меня не так много». Видя, что Тацуя протянула руку, Харука шутливо вздохнула. Даже если она этого не сказала, выражение ее лица говорило четко: «Разве ты не можешь хоть немножко посодействовать?» Но несмотря на это, она понимала, что время имеет решающее значение, так что послушно протянула электрический перевозчик, ручной багаж с электрическими колесами для облегчения перемещения, Тацуя. «Серьёзно. Мне и вправду хочется, чтобы кто-то немного меня наградил. Я консультант, а не мальчик на побегушках». «Вас попросил наш сенсей, не я. Впрочем, дайте немного подумать. Если вы недовольны этой тривиальной задачей, позвольте мне кое-что попросить в соответствии с вашей настоящей работой». «Нет, не то чтобы я хочу настоящее задание». «Это необлагаемый налогом доход. Вы вправду отказываетесь?» Глаза Харуки сверкнули слегка понятной нерешительностью. «Разве такой нрав, а не характер, вправду подходит для разведывательной работы?» Тацу издевательски на нее посмотрел. Ему не пришлось ждать очень долго. «Сдаюсь. Наш долг – помогать ученикам, которые отклонились от правильного пути. Сейчас не время говорить, что я не на работе или у меня нет времени». «Значит, она искала предлог, чтобы облегчить себе задачу», – подумал Тация. «Однако, увы, это не то задание, которое я имел в виду. Я подразумевал вашу другую работу». «Что именно ты от меня хочешь?» Харука сразу же перешла в состояние повышенной готовности. Ей вправду можно быть такой открытой. На этот раз Тация серьезно обеспокоился. «Забудь. Даже если она запуталась, симулируя глупость и наказывая этим и тем, это все равно не имеет ко мне никакого отношения». «Безголовый дракон. Я хочу знать текущую силу гонконгской международной криминальной организации «Безголовый дракон». Харука бешено осмотрелась и приблизилась к Тацуе, словно собираясь его обнять. «А откуда ты знаешь о безголовом драконе?» Хотя ее тон был взволнован, Харука не забыла говорить тише, хотя даже если она спросила, он не мог ответить на вопрос. Связь Тацуе с Казамой и отдельным магически оборудованным батальоном была все еще засекреченной. Это был прямой приказ тёти и текущей главы семьи Йоцуба. Даже если он ответит что-то вроде «я слышал об этом где-то в другом месте», нет гарантии, что некоторые следы его связи не будут выявлены. «Вполне понятно, что я хотел выяснить, кем были те преступники, которые хотели мне навредить». Тацуя решил ответить расплывчато, по чем можно было понять все что угодно. Однако Харука правильно поняла, что он имел в виду недавние помехи на турнире девяти школ. «Что это за чертовщина?» «На это дело мобилизовали отдел общественной безопасности и отдел внутренних дел. Шипакон, тебе не нужно в этом участвовать?» Харука все еще шептала. По их позе любой наблюдатель мог ошибочно принять это за хлопотные отношения. «Миюки не представляет сложности, пока Ханока, Шизуку или кто-либо другой не увидит их», — подумал Тация. «Пока нет никаких движений. Тем не менее, если возмездие станет необходимым, но расположение врага останется неизвестным, это будет немного проблемно. Кстати, я думаю, что наша текущая близость может вызвать некоторое недопонимание». Харука быстро отпрянула. Наверное, это была гордость старшего, но свое внутреннее замешательство она скрыла умиротворенной улыбкой. «Самое время серьезно посоветовать ей отказаться от разведывательной работы», — подумал Тация. Тем не менее, он и на секунду не подумал о том, чтобы отказаться от своей просьбы. «Страховка, да? Такое толкование приемлемо». Тщательно изучив его, она быстро кивнула. «Поняла. Дай мне один день». «Впечатляет. Тебе нужен всего лишь один день». Это была чистая, беззаботная похвала. Харуха не умела скрывать своих чувств и могла лишь смущенно улыбнуться.